«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», писалось в книжках. Врали книжки или нет, Санька не знал и знать не хотел. Целый день без отдыха он шагал, куда глаза глядят, и уже едва волочил ноги. Колючие ветки цеплялись за одежду, упавшие деревья и ямы мешали идти. Самое странное, не попалось никакого человеческого жилья, словно какая-то таинственная сила кружила его по лесу. День клонился к вечеру, и совершенно не хотелось еще одну ночь провести на дереве. Но вокруг сплошной лес. Куда идти? А тут еще засевшая в голове фраза «Встреча произойдет в свое время». Получается, еще не время? Но так вообще ничего могло не произойти и год, и больше. Что тогда? Болтаться по лесу? Ради чего? Встреча с каким-то призрачным гражданином по имени Кощей? И неизвестно, сможет ли помочь этот так называемый бессмертный. Перспективы на будущее оказались чрезвычайно мрачными, и подстать им такое же мрачное настроение. «Хорошо живется волшебникам. Любое их желание моментально исполняется», — ворчал Санька. «А мы люди простые. Все потом и кровью. Хотя Баюна и обещал, что встреча обязательно произойдет. Что-то в это мало верится. Ходишь тут, ходишь». Ему стало нестерпимо жалко себя, заброшенного неизвестно кем, неизвестно куда и непонятно для чего. В душе потихоньку нарастала злость. Кто это подстроил? Поймать этого шутника, да настучать по шее. Глядишь, надолго бы потерял чувство юмора. Проблуждав еще около часа, Санька окончательно выдохся и остановился. Ноги гудели от длительной топотни, да и настроение вконец испортилось. «Скелет ходячий!» — завопил он во все горло, но голос сорвался и вместо «Где ты?» получилось «Гхшшш». «Зачем кричишь? Связки портишь. Тихо скажешь, хозяин тоже услышит». Раздалось состоящий рядом березы. На ветке сидел большой черный ворон. «Идем!» Птица взлетела и направилась вглубь леса. Санька заковылял следом. Долго ли, коротко ли, но лес постепенно поредел, расступился и появился замок. Высокие толстые стены, нависающие остроконечные башенки с узкими бойницами, за стенами виднелись три зубчатые башни, сильно смахивающие на острогу остриями вверх. Подходы переграждал широкий ров, заполненный водой. Мрачное сооружение, владелец которого мог сидеть в осаде не один год. Хотя кто рискнет осадить Кощея? Пернатый проводник куда-то исчез. Санька пожал плечами, перешел сгорбленный мостик и остановился возле массивных, окованных железом ворот. Над ними, на месте герба, висел выбеленный временем череп, а рядом — песочные часы. И никакой охраны. «Спят тунеядцы. Заходи, кто хочешь». Однако так просто с наскока войти не удалось. Неведомая сила отталкивала, не давая возможности даже дотронуться до ручки. На ум пришло. «Стучите, и вам откроют. Где-то должен быть звонок». Действительно, сбоку свисала веревка, а под ней красовалась грозная надпись. «Прежде чем зайти, подумай, нужен ли ты здесь». «Думать надо до того, как из дома выйдешь», — огрызнулся Санька и изо всех сил дернул веревку. «Что?» — череп внезапно ожил и лязгнул зубами. Пустые глазницы озарились багровым светом. Санька от неожиданности попятился, зацепился ногой за кочку и плюхнулся на землю. «Это я к Кощею». «Зачем?» «На прием, по личному делу», — ответил парнишка. Он уже оправился от испуга и вскочил. «Если ты за секретаря, так доложи, а нечего зубами скрипеть». «Заходи, раз не боишься», — оскалился череп. От такого пожелания тревожно ёкнуло сердце, однако отступать было поздно. Песочные часы перевернулись, и двери медленно со скрипом пришли в движение. «Эка невидаль, дистанционное управление! Ну, поглядим, что это за Кощей!» — фыркнул Санька и лихо шагнул во двор. В следующее же мгновение ему захотелось выскочить обратно. Перед ним плотной стеной стояли злыдни, упыри, оборотни, какие-то скелеты, мелькали призрачные тени. Увидев вошедшего, они дружно завыли и двинулись навстречу. Теплая дружественная встреча грозила сразу же перейти в поминальный для гостя ужин. В своем прошлом, которое теперь было будущим, ему с такими компаниями сталкиваться не приходилось, и он совершенно не знал, что делать. Он попробовал перекреститься, но в результате к вызывающим озноб воплям добавился еще и душераздирающий хохот. Пот ручейком заструился между лопаток, ноги, несмотря на все усилия, намертво приросли к земле. Сердце стучало, как паровой молот. Похоже, сказке наступал конец. «И понесла же меня нелегкая в это логово. Человек — единственное существо, которое из лучших побуждений само себе делает неприятности». Тем временем ужастики, толкаясь и сопя, плотным кольцом окружили этот неожиданный кулинарный подарок. Особенно противной была рожа упыря, состекающей по подбородку слюной. Он скалился в предвкушении предстоящего пиршества, и его вытянутые пальцы дрожали от возбуждения. «Сожрут», — похолодел Санька. «По кусочкам», — и машинально поставил защитный блок. Физиономия упыря самым неожиданным образом переменилась. Слюна все так же капала на землю, а вот глаза стали круглыми и похожими на два полтинника. Он замер. Да и остальные, словно натолкнулись на невидимую стену, враз замолчали и остановились, косясь на Санькины руки. «Интересно, чего это они?» — удивился он. «Руки как руки. Правда, давно не мытые, но это не повод от них шарахаться». Он помахал одной ладошкой, затем другой. Передние ряды отпрянули назад, шибая задние. Безобидное на вид лакомство оказалось им не по зубам. Ужастики явно чего-то боялись, хотя и непонятно, чего именно. А может, они знают, что такое карате? Нарвались на какого-нибудь мастера с черным поясом и получили по ушам? Осенило Сеньку. Тогда бояться нечего, даже наоборот. Он рванул на груди куртку и с воплем «Держите меня, семеро, иначе я за себя не отвечаю!» ринулся вперед. От такого пожелания кровопийцы и душегубы с визгом бросились в рассыпную. «У живоглоты!» — вопил им вслед Санька. «Жратеньки им захотелось! Сегодня постный день! Обедать будете в ужин на следующей неделе!» Он еще немного потопал ногами, плюнул им вслед и направился к центральной башне. Если дорог несколько, лучше шагать прямо. Но, переступив порог, в очередной раз задумался, а все ли у него в порядке с головой. Огромный зал оказался в несколько раз больше и выше, чем сама башня снаружи. Куполообразный потолок теряется в вышине, невесть откуда взявшиеся украшенные витражами высокие стрельчатые окна пропускали мягкий свет. На стенах висело различное оружие, в одном углу стояло большое зеркало в резной раме, горящие свечи двигали тени. Гулкое эхо многократно усиливало каждый звук, и Санька непроизвольно остановился, придавленный этим великолепием. Нервы были на пределе. «Что ж ты встал, дружок? Проходи», — раздался тихий голос. Сколько раз Санька прокручивал в уме эту встречу, вспоминая прочитанные сказки, он готовился увидеть нечто зловещее. По всем правилам, Кощей сразу начинал колдовать, метать стрелы, молнии и махать мечом. Воевать с ним — занятие бессмысленное, а единственное спасение — какая-нибудь жутко заумная фраза, чтобы это пособие по анатомии остолбенело с отвалившейся челюстью и пыталось понять, о чем речь. Тогда можно и поговорить. К сожалению, мы предполагаем одно, а остальные почему-то думают совершенно иначе. Большей частью наши заготовки сразу же летят в мусорную корзинку. Так получилось и на этот раз. Санька приготовился услышать жуткий рев, зловещий хохот или еще что-нибудь тому подобное. И простой вопрос его потряс. От неожиданности он подскочил, развернулся, приняв боевую стойку, и тут же опустил руки. Перед ним стоял худощавый старик в длинном черном плаще. Высокий лоб, тонкий прямой нос, тонкие в ниточку губы и черные, словно бездонные глаза на бледном, почти белом лице. «Что-то не так?» — спросил Кощей с усмешкой. «Ты думал, у меня облезлый череп и кости наружу?» Санька сглотнул и машинально кивнул. Но если сам кощеевский вид все-таки особого страха не вызывал, то глаза пронзали насквозь. Холодные, равнодушные, от взгляда которых человек цепенел, а затем начинал медленно распадаться на кусочки. Кощей еще мгновение смотрел на парнишку, уже еле державшегося на ногах. Затем повернулся и, пройдя в глубину зала, сел на трон. Глаза у него стали спокойные, даже чуть усталые. «Зачем пожаловал?» Санька уже успел прийти в себя и задумчиво почесал затылок. Множество вопросов крутилось на кончике его языка, особенно про эту глупость с яйцом. Однако неизвестно, как отнесется к этому хозяин, вдруг обидится. Любопытство — дело хорошее, пока не мешает жить. Пришлось сразу брать быка за рога. «Есть у меня одна малюсенькая просьба. Мне сказали, вы можете помочь мне вернуться назад, в мой мир». «Ты этого хочешь?» «Очень. И в чем проблема?» «Так вот в том-то и есть, что сам я не могу найти эту дорогу домой». «Значит, плохо ищешь. Человек, если чего-то сильно захочет, рано или поздно это получит. Весь вопрос только в том, нужно ли оно это ему, и можно ли потом от этого приобретения избавиться». «Вы что, сговорились? Хочешь, не хочешь? Еще один баюн выискался». «А, вот насчет нашего сочинителя ты, кстати, напомнил». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Согласился Кощей и повел глазами по залу. «Эй, хвостатый!» Маленький огненный вихрь сорвался со стоявшего возле трона посоха и метнулся в дальний угол зала. Раздался истошный кошачий визг, и перед изумленным Санькой возник кот. Шерсть на нем стояла дыбом и слегка дымилась, а между ушей с треском проскакивали маленькие искорки. Впрочем, сам котяра был цел и невредим. «Хулиганство!» — завопил баюн. «Почтенное животное жизни лишают!» «А с каких это пор почтенные по углам прячутся?» — беззвучно рассмеялся Кощей. «Исключительно в литературных целях. Записки для истории, в назидание потомкам, так сказать, чтобы знали свое прошлое. А то ведь потом такого насочиняют, так исказят, страшное дело». «Ясно, личный летописец. Брысь отсюда. Разговор у нас серьезный, после все узнаешь». Вихрь снова подхватил животину и, немало не церемонясь, выкинул его в окно. «Убьется ведь», — попытался вступиться за кота Санька. «Не переживай. Это хитрое бестие всегда на лапы падает. А если уж очень высоко будет, до земли не долетит, в воздухе растает. Так что вы еще встретитесь. Но перейдем к нашим баранам». «А чего к ним переходить? Мне домой надо. Сказали, вы можете помочь. Вы меня или одного отправляете, или с собой в кармашке перенесете, и дело в шляпе». «Не спеши. Все не так просто, как ты думаешь. Прямиком домой я тебя отправить не могу. Нельзя и с собой взять. Из одного мира в другой передвигаются только в одиночку и без багажа, а вот в коридор между мирами доставить можно. Остальное будет от тебя зависеть. Правда, существует маленькая загвоздка». «Согласен», — возбужденно перебил его Санька. «Мне бы только отсюда выбраться да к себе поближе, а там я уже расстараюсь». «Поближе так поближе», — задумчиво повторил Кощей. «Раз ты такой нетерпеливый и слушать дальше не желаешь, закрывай глаза, будем выбираться». «Готово». «Открывай». Санька открыл глаза. Он очутился в жутком месте. Вокруг сплошная темнота, даже скорее чернота. Никого и ничего, почти абсолютный мрак, с крапинками едва заметных звездочек. «Что-то не так?» — встревожился парнишка. «Перемещение отменяется?» «Почему отменяется?» «Прибыли. Шагай в свой мир!» Прозвучал где-то рядом голос невидимого Кощея. «Куда шагать? Тут же ничего не видать, хоть глаз выколи!» «А ты приглядись!» Санька таращился изо всех сил, но светлее не становилось. Лишь редкие звездочки грустно помаргивали в ответ. «Я ничего не вижу!» — раздался его отчаянный вопль. «А ты думал, что проход в другие миры похож на длинный коридор, а вокруг двери, двери, двери? Открывай любую и заходи?» «Ничего подобного. Вот это как раз оно и есть. То самое между. А каждая звездочка — мир. На одной из них ты раньше жил, а с другой только что ушел. И которая звездочка моя? А это твои заботы». Голос бессмертного стал серьезным и даже сочувствующим. «Есть такое странное слово — любовь. И только твое сердце может подсказать, куда идти. К своему дому тянуть должно. А если я не пойму? Придется выразить соболезнования близким, ибо придется тебе тут вечно скитаться. Заблудшие души, думаешь, откуда взялись? Многие хотели в мирах попутешествовать, да немногие любили. Точнее, они только себя любили. Кстати, ты заметил, что количество звезд постепенно растет? Советую поторопиться, если не хочешь куковать тут вечно. Забери меня отсюда!» — заревел Санька, готовый впасть в истерику. «Ничем не могу помочь. Раньше нужно было слушать, а не перебивать старших. Теперь все от тебя зависит. Ищи. Почувствуй свою звезду, свою планету. Желаю удачи». «Кощей! Кощей, погоди!» Ответа не последовало, лишь тишина и звезды, одна из которых — его земля. Встревоженный паренек переводил взгляд с одной на другую, пытаясь хоть что-то рассмотреть, но тщетно. От напряжения начали слезиться глаза, и он снова их закрыл. Сразу же в голове вспыхнула яркая картинка родного поселка, зеленого леса, голубого неба. Он даже услышал пение птиц, ощутил дуновение свежего ветерка. Казалось, протяни руку. Что ни говори, а жизнь все-таки прекрасная штука, и потеряться в каком-то дурацком коридоре — большая глупость. Неожиданно в этом призрачном небе что-то сверкнуло. Санька открыл глаза. Одна из звезд светилась чуть ярче других. «Она!» — прошептал он чуть слышно. И в этот же миг бездомный мрак рассыпался на тысячу осколков. Санька понял, что лежит ничком на земле, перед носом по травинке полз жук. Высоко в небе пел жаворонок. Дома было хорошо. Дома было замечательно. Просто великолепно. «Получилось!» — прослезился Санька и перевернулся на спину. «Не тут-то было. На сырой матушке земле можно лежать только всего несколько секунд», — раздался ехидный голос. «Тогда она дает силу. Если валяться долго, она дает радикулит». «Баюн, скотина!» — взвыл парнишка и вскочил на ноги. «Что ты будешь делать?» — схватился за голову кот. «Снова обзывается. У вас, уважаемый, следует заметить чрезвычайно убогий словарный запас. В русском языке существует огромное количество слов для выражения радостных эмоций. В следующий раз, будьте любезны, захватите с собой словарик». «Но старый обманщик пообещал отправить меня домой!» «Позволю себе не согласиться с таким утверждением». Раздался голос, от которого Санька моментально взмок и тут же высох, а Баюн метнулся в кусты. Кощей сидел на пне, положив руки на трость серебряным набалдашником. «Я на первый раз эти наветы пропускаю, учитывая вашу, как бы это помягче выразиться, возбужденность. В дальнейшем же прошу сначала думать и лишь затем говорить, иначе могут быть неприятности. А по поводу произошедшего — пошарь во лбу, дружок. Сны свои вспомни. Вспомни-ка, как на душе было, когда на звезду смотрел. Никто тебя сюда на Аркане не тянул, это твой выбор. Получается, именно здесь ты и нужен». «Так это вы меня недавно в лесу агитировали», — ахнул Санька. «Я», — согласился Кощей. «Хотя, слушая в замке весь твой вздор, я сначала подумал, что ошибся. Но ты вернулся. Значит, так тому и быть. Ничего теперь изменить нельзя, и нечего тень на плетень, в смысле, на окружающих наводить». «Но я на самом деле хотел попасть домой в свое время», — растерянно подумал Санька. «И я не виноват, что со звездой вышла ошибка. Да и ошибка ли? Кощей вполне мог подстроить этот спектакль. Впрочем, спорить с ним бесполезно и даже опасно». «Ясно», — вздохнул Санька. «И что я должен сделать?» «Дело серьезное. Злые силы пытаются захватить Берендеево царство. Делают это тихо, исподволь, чтобы никто не догадался о грядущей беде. Поэтому и понадобился человек со стороны, который отыщет злодеев и уничтожит. Иначе пропадет царство». «Интересно, раз вы все прекрасно знаете, то почему сами зло не придушите? Вы же бессмертные, вам и меч в руки. А я, если уж без меня не обойтись, могу рядом постоять и в барабан постучать». «Не имею права. Я у вечности на службе. Это человек сделать должен. И судьба выбрала тебя». «Вот спасибо, обрадовали», — сердито буркнул Санька. «А какое оно зло? Откуда взялось? Как с ним справиться?» «А вот это ты должен сам выяснить. Одно могу сказать. Разгадку найдешь во дворце у Берендея. Желаю удачи». И Кощей растаял в воздухе. «Здорово!» — крякнул Санька. «Похоже, у них тут все исчезать умеют. Хобби такое. Мне бы так». В кустах раздался еле слышный шорох, и наружу высунулась настороженная голова кота. Он внимательно огляделся вокруг и, не заметив ничего подозрительного, постепенно появился целиком. «Как дела?» «Как сажа бела. Домой хоть сейчас. Маленькое условие, прежде к царю в гости зайти. Чайку с блинами попить, о смысле жизни поговорить. Может, составишь компанию?» «Не уверен, что это хорошая идея. Говорят, шкура у меня симпатичная. Если смотреть против солнышка, вылитый тигр. Амурский. Это река такая. Далеко отсюда. Так что не хочется, понимаешь ли, такой красотой без надобности рисковать». Баюн немного помолчал и неожиданно тоже исчез, а затем вновь бесшумно появился и положил на землю тюк с одеждой. На немой вопрос «откуда?» небрежно махнул в сторону лапой. «Висело. Там еще многое тебе пригодится». Санька развернул тюк и разложил на траве светло-серую платяную рубаху, штаны, две полоски ткани и лапти. Скинул куртку, стащил через голову водолазку, немного подумал, снял кроссовки, носки и джинсы. Рубаха оказалась впору, а вот штаны слегка великоваты. Пришлось подпоясаться весьма кстати оказавшейся в свертке веревкой. Проблемы возникли с новой обувкой. Санька сунул ногу в лапоть и поморщился. «Колючие! А ну-че, накрути!» «Чего?» «Это!» — показал на куски ткани Баюн. Парнишка с недоумением покрутил анучи, затем кое-как обмотал одну полоску вокруг ноги, однако теперь она не помещалась в лапоть. «Нафиг нужно!» — возмутился он. Он содрал обмотку, снова натянул носки и надел лапти. «Так более-менее». Кот обошел вокруг парнишки, удовлетворенно хмыкнул и вдруг остановился, удивленно растопырив уши, и показал на кольцо. «Ба! А это откуда?» «Нашел. А что?» «Если мне не изменяют зрение и память, оно волшебное. О нем разные байки ходят. И от дурного глаза оберегает, и об опасности предупреждает». Санька насторожился. «А желание выполняет?» — с надеждой спросил он у кота. «Вот чего не знаю, того не знаю». Баюн в задумчивости почесал загривок. «А зачем, собственно говоря, для этого нужно колечко? Если очень захотеть, то любое желание само исполнится». «Скажешь тоже. Я много чего хочу, да толку никакого. Видишь ли, некоторые желания исполняются не сразу, а немного погодя. От других ты и сам со временем отказываешься, они вообще ни к чему. Яркое, заветное желание сбудется непременно. Врешь, выдохнул Санька. У него от этих переживаний голова кругом идет, а проблема, оказывается, решается намного проще. Не имею такой привычки, фыркнул от возмущения Баюн. Шерсть на нем встала дыбом, желтые глаза яростно засверкали. Умолчать могу, но врать совесть не позволяет. А ты глупый, невоспитанный мальчишка. Встретимся, когда поумнеешь. И он с обиженным видом прыгнул в кусты. «И чего размяукался?» — пожал плечами Санька. «Тоже мне творческая натура, слово поперек не скажи. Подумаешь, не так выразился. Меньше надо внимания обращать. Не все же родной язык учили. Впрочем, у меня и своих забот полно». Парнишка уселся на пенек и принялся натирать колечко, беспрестанно повторяя «Хочу домой! Хочу домой!». Наконец, видя тщетность своих усилий, он решил, что Баюн его попросту разыграл. «Никакое колечко не волшебное. Это кошачьи сказки. И нечего терять даром время. Нужно добраться до города и встретиться с царем. Он-то про зло, наступающее на его царство, знать должен. Конечно, не мешало бы задать Кощею еще пару вопросиков. Да где его теперь искать?» Умные мысли обычно запаздывают и приходят тогда, когда спорить уже не с кем. Придется решать задачку на месте. Санька надел колечко на палец и поднялся. Было немного жутковато, но когда тебе 17 лет, то любые препятствия окажутся легко преодолимыми. Неужели он, человек из будущего, спортсмен, не сможет навести тут порядок? Он, конечно, не отличник, зато уж наверняка умнее их всех вместе взятых. И вряд ли это мероприятие займет много времени. Кроме того, намечалось действительно замечательное приключение. Не каждый день попадаешь в прошлое. Тем более обещали вернуть домой. Хряк с нетерпением ожидал наступления вечера. Никогда еще время не тянулось так медленно, и если обычно он старался находиться во дворце как можно дольше, чуть ли не с обидой уходя домой, то сегодня он не знал, как избавиться от Берендея, который как назло не отпускал от себя советника. Наконец он вырвался от царя и, еле сдерживаясь, чтобы не помчаться бегом, направился к дому. Слуги доложили о 5 убитых, но колечко не принесли. К тому же какой-то заморский купец умудрился сбежать. «Работнички, ничего поручить нельзя!» — рассвирепел хряк. Его карьера, а возможно и жизнь висели на волоске, и нужно срочно выяснить, где этот неизвестный, осмелившийся встать у него на пути. Не дожидаясь, пока скроется солнце, советник нырнул в заветную каморку, захлопнув дверь и задвинув оба засова, схватил волшебный шар. Однако на этот раз шар ничего не показал. Встревоженный хряк раскинул карты, поглядел на них, перемешал и снова выложил на стол, затем медленно собрал колоду и с яростным воплем запустил ее в дальний угол. Как ни раскладывай, получилось одно — его враг уже рядом, в городе. Хряк выскочил из каморки и выстроил дворовых. «Дармоеды!» «Простого дела, человека убить и то не можете. Сейчас пойдете в город и найдете человека с серебряным кольцом. Кто принесет кольцо, получит вольную. И попробуйте только оплошать. На этот раз вам это даром не пройдет. Всех сгною». Дворовых, как ветром сдуло. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.